стала Порфирию незаменимой никем, потому что, когда приходит любовь большая и настоящая, для человека нет друга и товарища ближе и дороже жены. Он стоял по всегдашней своей привычке, закрыв глаза, и думал о Лизе. Заснула она опять или поднялась вслед за ним и теперь хлопочет по дому, а может быть, сидит на постели и расчесывает свои мягкие светлые волосы. Их коснешься рукой и сразу согреешься. Ей в последние дни не хватало времени как следует расчесать их. Надо было поспеть на работу. Лиза говорит, что здорова и работать ей легко, а сама приходит, едва разжимая от усталости губы, и по ночам тихо стонет. Жаль ее. А как поберечь? Не дозволять бы вовсе работать, но Лиза не хочет быть без людей, без работающего рядом товарища, так же, как не может теперь и сам Порфирий. И потом, как побережешь Лизу, когда кругом нехватки? Он, кажется, все готов бы сделать для нее. А что он может сделать? Может. Все ли он хочет сделать? Вдруг всплыли в памяти жестокие слова, сказанные им когда-то Ильче в лесу у костра. «Все едино, после другого мужика я любить ее не смогу». Так как же теперь? Осталось что-нибудь от тех слов или ничего не осталось? Да, осталось. С тех пор, как Порфирий сказал эти слова, он все отступал и отступал от них. Отступал потому, что Лиза оказалась чистой и невиновной. Отступала потому, что Лиза была его первой любовью, а первая любовь никогда не ржавеет. Еще в тайге он простил ей измену, измены не было. Он простил ей кровь на руках, и крови не было, не убила Лиза своего ребенка. Он простил ей того, первого мужчину, не было к тому у Лизы любви. Была ненависть, а не любовь. Ненависть к неизвестному насильнику владела и Порфирием. К нему, а не к Лизе. Так что же тогда осталось еще? Порфирий ответил себе медленно и отчетливо слово за словом. Лизу он любит, но он не полюбит, никогда не полюбит ее ребенка, ее сына. Не полюбит, потому что он совсем, совсем чужой для Порфирия. И даже больше, чем чужой. Сын самого ненавистного для него человека, безвестного и от того ненавистного еще больше. Порфирий обещал Лизе взять мальчишку в дом, и он возьмет. А любить его не будет, нет, не будет, никогда не будет. И все, что он говорил Лизе об этом, неправда. Он и Лиза теперь поменялись местами. Не она Порфирию, как было прежде, а Порфирий ей теперь не может сказать правду. И будет лгать, чтобы только сберечь любовь, ту любовь, которой он так долго ждал. А если неправда снова разрушит ее, как уже разрушала однажды, ведь неправда всегда разрушает любовь. Но как же быть ему, если этот ребенок для него все-таки отталкивающий чужой? Порфиша, как не заметил он, когда Лиза вошла. Порфирий онемело глядел на жену. Она стояла перед ним, веселая, улыбающаяся, свежая с мороза, и какой-то особенной доверчивостью, лаской лучились ее серые глаза. А я дома никак не могла. Будем вместе сегодня. Мама встала, собралась и тоже ушла в рубахину. Порфирий вздохнул облегченно, радуясь тому, что Лиза разрушила, оборвала бесконечную цепь его тягостных мыслей, и еще тому, что Клавдия казалась здоровой. «Пришла ты, спасибо тебе за это», — хриповато выговорил он и вытер рукой лицо, словно снимая с него паутину. «Порфиша, чего я делать должна?» Он подумал немного. «Ладно, чтобы на улице зря не мерзнуть, ты пока здесь оставайся, до гудков. Тогда я приду за тобой, а сейчас еще и сам не знаю. Время, однако, лучше покажет. Пойду поищу, может, Терешин здесь уже». Порфирий ушел.